Не распаляй его против меня, Кэтрин. Он очень жесток. — Он с вами суров, мастер Хитклифф? — спросила я. Ему надоела снисходительность, и он о затаенной ненависти перешел к открытой. Линтон посмотрел на меня, но не ответил. И, посидев подле него еще минут 10, в течение которых голова его сонливо клонилась на грудь, и он не проронил ни слова, а только вздыхал от усталости или от боли, Кэти, чтобы утешиться, приняла собирать чернику и делилась ею со мной. Линтону она не предлагала ягод, так как видела, что всякое внимание с ее стороны будет для него утомительно и докучно. «Уже прошло полчаса, Эллен», — шепнула она наконец мне на ухо. «Не знаю, к чему нам еще сидеть. Он заснул, а папа ждет нас домой». «Но нельзя оставлять его спящим», — ответила я. «Подождите, пока он не проснется, наберитесь терпения». «Как вы рвались на прогулку? Что же ваше желание видеть несчастного Линтона так быстро улетучилось?» «Но он-то почему так хотел видеть меня?» — спросила Кэтрин. «Прежде, даже при самых скверных капризах, он мне нравился больше, чем сейчас в этом странном состоянии духа. Право, точно, это свидание для него — тяжелая обязанность, которую он исполняет по принуждению. Из страха, как бы отец не стал его бронить. Но я не собираюсь приходить ради того, чтобы доставлять удовольствие мистеру Хитклиффу, для каких бы целей не подвергал он Линтона этому наказанию. И хотя я рада, что его здоровье лучше, мне жаль, что он стал куда менее приятным и любит меня куда меньше». «Так вы думаете, что его здоровье лучше?» — сказала я. «Да», — ответила она. «Он, знаешь, всегда так носился со своими страданиями. Неверно, что он чувствует себя довольно прилично, как он просил передать папе. Но ему лучше. Похоже, что так». «В этом я с вами не соглашусь, мисс Кэти», — заметила я. «Мне кажется, ему много хуже». Тут Линтон пробудился от дремоты в диком ужасе и спросил, не окликнул ли его кто-нибудь по имени. «Нет», — сказал Кэтрин. «Тебе, верно, приснилось? Не понимаю, как ты умудряешься спать на воздухе? Да еще утром!» Мне послышался голос отца, — прошептал он, оглядывая хмурившуюся над нами гору. «Ты уверена, что никто не говорил?» «Вполне уверена», — ответила его двоюродная сестра. «Только мы с Эллен спорили о твоем здоровье. Ты в самом деле крепче, Линтон, чем был зимой, когда мы расстались? Если это и так, твое чувство ко мне, я знаю, ничуть не окрепло. Скажи, тебе лучше?» Из глаз Линтона хлынули слезы, когда он ответил: «Конечно, лучше, лучше». И все-таки, притягиваемый воображаемым голосом, взгляд его блуждал по сторонам, ища говорившего. Кэти встала. «На сегодня довольно, пора прощаться», — сказала она. «И не стану скрывать, я горько разочарована нашей встречей, хотя не скажу об этом никому, кроме тебя, но вовсе не из страха перед мистером Хитклиффом». «Тише», — прошептал Линтон, — «ради бога, тише, он идет». И он схватил Кэтрин за локоть, силясь ее удержать. Но при этом известии она поспешила высвободиться и свистнула Минни, которая подбежала послушно, как собака. «Я буду здесь в следующий четверг», — крикнула Кэти, вскочив в седло. — «До свидания! Живо, Эллен!» Мы его оставили, а он едва сознавал, что мы уезжаем. Так захватило его ожидание, что сейчас подойдет отец. Пока мы ехали домой, недовольство Кэтрин смягчилось и перешло в сложное чувство жалости и раскаяния, к которому примешивалось неясное и тревожное подозрение о фактическом положении Линтона, о его тяжелом недуге и трудных домашних обстоятельствах. Я разделяла эти подозрения, хоть и советовал ей поменьше сейчас говорить. Вторая поездка позволит нам вернее судить обо всем. Мой господин потребовал от нас полного отчета, что как было. Мы добросовестно передали ему от племянника изъявление благодарности, остального мисс Кэти едва коснулась. Я тоже не стала подробно отвечать на его расспросы, потому что не очень знала сама, что открыть и о чем умолчать. Глава 27. 7 дней проскользнули, отметив каждое свое течение заметной переменой в состоянии Эдгара Линтона.